«Ну что, Мамонт?» — впервые прямо обратился к нему стратик. «Извратил ли я твой рог, посылая страгой север? Какой урок ты исполнял, когда прибрел на Урал странник?» Он усмехнулся. «Правды ради должен сказать, ты только разворошил муравейник Кощеев Востока. Но они забегали, засуетились и обнаружили себя. Этого я добивался давно и только потому задавал тебе урок страги. Но ты сказал, знаешь свой рог, и ушел с сучковатым посохом. Так кто из нас был прав?» «Ты, стратик», — выдерживая взор его, проговорил Мамонт. «А почему ты так смотришь?» «Я хочу понять, что есть в тебе особенное, замечательное? За какие необычные качества ты оказался избранным валькирией? Из каких соображений Атенон одобрил ее выбор?» «Не старайся, ничего не получится», — задумчиво улыбнулась валькирия-мать, глянув снизу вверх. «Этого не понять ни одному гою». Стратик посмотрел на деву, но ничего ей не ответил. «Не задавай себе вопросов, стратик», — посоветовала валькирия. «Это бесполезное занятие — отыскивать какие-то особенные качества, за что выбирают. Ты же знаешь, валькирии перестанут рожать валькирий, если позволят расчесать свои волосы мужчине, неизбранному сердцем. И только сердце позволяет нам держать обережный круг над избранником». «Но твоя дочь уронила его и погиб страга севера», — заметил он. «Да, это случается, если сердце избранного больше не принадлежит валькирии. Страга севера изрочил себя, попытавшись сделать выбор. А потому Атенон, хоть и наказал мою дочь, назвал ее Карной, но не обрезал ей волосы». «Нет, нет, нет!» — почти закричал стратик и встряхнув своими густыми длинными волосами. «Никогда не смогу согласиться. Считаю это несправедливым, когда валькирия избирает изгоя и открывает ему дорогу к вещим знаниям. Так мы никогда не достигнем совершенства. Все время омолаживать кровь и чувства заповедано твоими же предками, стратик», — сурово напомнила валькирия. «А совершенство в любви. И только она способна привести человека к соли знаний, независимо от того, гой он или изгой. Владыка святых гор предупреждал тебя ни в коем случае не закрывать путей к сущности мира. Если в сердце самого темного изгоя загорится истинная любовь, она приведет его к свету, и ты не вправе лишить его пути». Стратик остывал от ее слов, как выброшенный из огня уголь. «Мне понятны твои чувства, стратик. В твоем роду было много вещих гоев. Преклони колено перед Атеноном. Он волен допустить тебя к вести. Но тогда тебе придется оставить престол стратига своему сыну». Это подействовало на властелина судеб отрезвляюще. Через несколько секунд напряженной паузы он вновь обрел свой властно-горделивый облик, словно сделал выбор. «Сын еще не готов принять престол. Пусть посидит несколько лет на реке Ура у трех тарик, а затем отправляется на реку Ганга». «Добро, если ты так решил», — тут же согласилась валькирия. «Передай Мамонту ключ страги». «Что?» Словно вернулся он из небытия. «Его некому вести в пещеры. Ведь ты же отослал мою дочь в землю сияющей власти. Поэтому Мамонт пойдет один. Он знает дорогу, только дай ему ключ страги». Властелин судеб помедлил секунду, затем решительно выхватил из кармана металлические четки, собранные на оленью жилу. «Владей, Мамонт, но запомни, если ты, спустившись в копи, Не успеешь за отведенный срок добыть соль или, напротив, добудешь ее столько, что подавишься —